не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое охранение вотчины собственности на землю. Я считаю это священную моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня. А средства, по моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он, во-первых, не есть закон новый, а только последствия и, так сказать, развитие существующего 40 лет закона о свободных хлебопашцах. Во-вторых, устраняет, однако же, вредное начало этого закона – отчуждение от помещиков поземельной собственности, которую, напротив, столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенной в руках дворянства. Мысль, от которой я никогда не отступлю. В-третьих, выражает прямо волю и убеждение правительства, что земля есть собственность не крестьян, которые на ней поселены, а помещиков, предмет такой же первостепенной важности для будущего спокойствия. Наконец, в-четвертых, без всяких крупных переворотов, без всякого даже вида нововведения, дает каждому благонамеренному владельцу способы улучшить положение его крестьян и отнюдь не налагая ни на кого обязанности принуждения или стесняющие в чем-нибудь право собственности, предоставляет все доброй воле каждого и влечению собственного его сердца. С другой стороны, проект оставляет крестьян крепостными той земле, на которой они записаны, и через это избегает неудобства положений, действовавших до ныне в остзейских губерниях, положений, которые довели крестьян до самого жалкого состояния, обратили их в батраков и побудили тамошнее дворянство просить именно о том же, что теперь здесь предлагается. Между тем, я повторяю, что все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг. Проект содержит в себе одни главные начала и первые указания. Он открывает всякому, как я уже сказал, способ следовать под защитой и при пособии закона, сердечному своему влечению. В ограждении интереса помещиков ставится добрая их воля и собственная заботливость, а интерес крестьян будет огражден через рассмотрение каждый раз условий не только местными властями, но и высшим правительством с утверждения власти самодержавной. Идти теперь далее и вперед обнять все прочее может статься очень обширное и доброе развитие этих главных начал невозможно. Когда помещики, которые пожелают воспользоваться действием указа, представят проекты условий, основанные на местностях и на различных родах сельского хозяйства, тогда соображение этих условий тем же порядком, как теперь договоров со свободными хлебопашцами, укажет по практическим их данным, что нужно и можно будет сделать в подробностях и чего в настоящее время о подобной теории со всей осторожностью и прозорливостью никак вперед предусмотреть нельзя. Но отлагать начинание, которого польза очевидна, и отлагать потому только, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и на первый раз предвидятся некоторые недоумения, я не нахожу никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно. Это даже не соответствовало бы и нашим видам. Между тем, при постепенном и, вероятно, довольно медленном развитии его на разных пунктах империи, опыт всего лучше и надежнее придет здесь на помощь. Этим опытом, без сомнения, развяжутся и такие вопросы, которые теперь без его пособия кажутся затруднительными.